должно иметь в полной готовности запас смут и излить его на пожар, зажженный уже во внутренности Москвы. Вся агитация малороссианизма пусть переносится через Днепр. Там обширное пугачевское поле для нашей хмельничевщины. Вот в чем состоит вся наша панславистическая и коммунистическая школа. Вот весь польский герценизм. Пусть он издали помогает польскому освобождению, терзая сокровенные внутренности царизма. Пусть обольщают себя девизом, что тот радикализм послужит для вашей и нашей свободы. Перенесение его в пределы Польши будет считаться изменой отчизне и будет наказываться смертью, как государственная измена. Мирославский резко отрицательно относился к переговорам Центрального национального Варшавского комитета с издателями «Колокола». Крайний националист рассматривал заключенный польскими и русскими революционерами союз как кабалу, отдававшую России две трети Польши. Имелись в виду Литва, Белоруссия и Украина, на которые претендовали его сторонники. Сразу скажем, что не все поляки разделяли программу Мирославского. Не все, но многие. В России же она была почти неизвестна. И, возможно, поэтому сочувствие полякам в обществе было. Сочувствие не только словесное. В начале апреля из Казани поступило известие о готовящихся будто бы беспорядках. Сообщалось о некоторых лицах, действующих якобы по указаниям некоего Центрального революционного комитета. Настораживало упоминание ротного командира Охотского полка. Срочно командировали флигеля-адъютанта Нарышкина за неимением налицо более способного. Оказалось, что казанский заговор был организован группой поляков действительно по указанию их Центрального комитета совместно с русскими революционерами, принадлежащими к организации «Земля и воля». В подготовке большого восстания в Поволжье принимали участие штабс-капитан Иваницкий, поручики Черняк и Мрочек, подпоручик Станкевич, эмигрант Киневич, студент Петербургского университета Сильванд, студенты Казанского университета Желанов, Сергеев, Полиновский, Лаврский, Щербаков, Бирюков и несколько вольнослушателей, один из которых Иван Глассен и донес о заговоре. Боевые действия в царстве польском продолжались. Русские полки разбили крупное формирование мятежников, но полностью подавить сопротивление не могли. Отряды мятежников уходили в леса, используя где вольную, где вынужденную помощь крестьян. Обыкновенными приметами при преследовании были болтавшиеся на деревьях тела повешенных холопов и русских солдат, нередко с распоротой грудью и вывороченной наподобие лацканов кожей. Стоит заметить, что Александр Николаевич в эти трудные дни и месяцы при принятии решений, как и обычно, должен был учитывать не только политические мотивы, но и сугубо личностные. Посланный в Польшу для усмирения генерал Муравьев крайней жестокостью добился положительных результатов, но явно перешагнул намеченный для него рубеж. Александр Николаевич отнесся к Муравьеву сдержанно, тот этого не понимал, вел себя до неприличия нахально, по рассказам министров заявлял самые неуместные притязания и позволил неуместные выходки даже в отношении царского брата. Царь убрал бы взорвавшегося дуралея, но Петр Шувалов настойчиво советовал оставить, а за Шуваловым стояли влиятельные круги. Тот же Валуев часто жаловался на интриги и опасался внезапной отставки, сам изъявляя готовность уйти. Обиделся, когда ему был пожалован орден святого Владимира второй степени, сочтя, что для министра этого мало. Почтенный Александр Михайлович Горчаков явно старел, и по едкому замечанию Валуева страдал разжижением мозгов от приливов тщеславия. Все ж таки дело свое старый министр делал отменно. Летом из европейских столиц вновь в Петербург были направлены ноты с требованием созыва Конгресса по Польше и принятием ряда предварительных условий. Горчаков подождал и через месяц разослал резко отрицательный ответ.